Каким бы психом ни казался в таком состоянии шепот, но остроту мысли планарное заражение ему если и обрезало, то далеко не столь всеобъемлюще, как могло бы показаться. Потому анализ ситуации был произведен с той же отточенной множеством грязных и кровавых дел быстротой, с какой он привык встречать смену обстановки и прочие сюрпризы. Если тварь вроде этой делает что-то непонятное, это плохо, а уж если она не использует кажущуюся очевидной слабость, упускает момент, какой упустить просто нельзя, значит дела стали совсем скверными. Шепот атакует, скаля удлиняющиеся клыки и пуская пену, падают озимь вылезающие из своих пазов зубы, заменяясь новыми, более подходящими безумцу, мелькает осознание того, что следующие лет 10 придется проводить в ритуалах очистки и спасительных молебнах о его душе, за которые придется клирикам Вайтиль отдать целое состояние. Вайтиль – один из немногих богов, что признают право жертвовать наделенностью ради победы в достойной того битве, а если эта битва таковой не окажется, то шепот съест свои ботинки, и шляпу, и печень, и звук хлопка одной ладонью он тоже съест, съест, съест, съест. Даже в состоянии безумия он не атакует чего-то ждущую мерзость, сладкую и воняющую той сладостью хуже помойной ямы, инстинктивно чувствуя подлянку. Будет это контрактное заключение, обратная передача урона или что-то еще более искусное, построенное на типичной для дьяволов неочевидной уловке, особой разницы не играет. Коль ему дали возможность нанести такой заманчивый первый удар, значит последствий его легенда не опасается, не боится, не ждет, не знает, не зеленеет, не поет, не греет, не преет, не смеет, не веет, не. Это даже не мгновение, но тот смешной отрезок времени, каким меряют реку закона в битвах подобной этой, где сходятся те, для кого и секунда станет вечностью. Изувеченная, перекрученная под невозможными углами фигура старика, сочащаяся черной жижей и столь же черным дымом, делает рывок вперед, рвется в атаку под милую и одобряющую улыбку синекожей прелестницы, лестницы, вестницы, десницы, синицы, чтобы в неразличимом финте сменить вектор прыжка, оказываясь рядом с одной из отвечающих за непрерывность танца твари, Гарри, Мари, Зари, Вари, При. Взмах двумя парными кинжалами, скорее даже короткими мечами, которые уже вросли в кипящую скверной плоти, срастаются с костями, разваливает даже не попытавшуюся среагировать мерзость на две половины. Шаг, вспышка чернильного дыма, столь густого, что от взгляда на него выило глаза у нескольких случайных пленников, притащенных для последующего танца. Словно капля чернил, попавшая в стакан с кристально чистой водой, дым этот разделяется на десяток потоков, каждый из которых разделяется вновь, а на кончике каждого из потоков ждет комок чистого безумия, пульсируя и сжимаясь в готовности стать шепотом. Он мертв в этот миг, растворен в безумии ему же отданный, но в каждый момент существования готов воскреснуть из любого комка, любой точки схождения, возникнуть и продолжить бой и бойню. Возникает и продолжает, прямо в очередной атаке бросая в центр зала уже начавшие сиять нестерпимым потоком лучей три контейнера, изолирующие скрытую в них гибель. Еще одна тварь падает на камень зала уже гнилью и комками пережеванных чернотой ошметков, следом за ней вторая, третья, а также несколько просто подвернувшихся под руку смертных, таких вкусных, грустных, гнусных, шустрых и смеющих оказаться на пути его кинжалов, нет, не кинжалов, когтей, костяных и железных клинков, уже сросшихся с его телом до конца. Ускользающий разум, балансирующий на грани полного погружения в безумие, остается безучастным наблюдателем вопиющего непрофессионализма. Ухватки убийцы бесполезны, а честный бой, даже будь он вне массом, не для войны с легендой. Приходится отдавать безумию самый максимум возможного и еще сверху предела недопустимого, чтобы сражалась, по факту, уже очерненная тварь, а не человек. Это работает, твари просто умирают под ударами безумца, вызывая гнусный хохот, истерическое ржание и блеяние, несвязное бормотание и хриплый вой. Работает так хорошо, что уставший от всего свалившегося на него в этот день разум не сразу понимает, до последнего не замечает очевидную, в общем-то, вещь. Никто не сопротивляется, ни одна тварь не пыталась защитить жизнь, отклонить удары, сместить тело, использовать блинк или отдать полученные раны плененным ими душам. Шепот стал бы последним, кто недооценил бы себя, а уж в столь плачевном состоянии, почти отдавшись тьме, становился в разы опаснее. но не настолько, чтобы столь сильные твари не могли ему сделать вообще ничегошеньки. И не настолько он обезумел, чтобы на эти несколько секунд вообще забыть про легенду, так и не попытавшуюся его атаковать, словно сама возможность попытаться напасть на суку выморалась из пропитанных, изъеденных тьмой мозгов, гав, тяв, тяв, ряв, мяв. Точно так же почему-то позабыл шепот о том, чтобы прекратить бой и отступить в тот же миг, как стала очевидной скорая детонация лучей, но эта истина, тина, глина, полтина, плотина тоже исчезла, ускользнула из разума. Воздействовать на безумца ментально или даже Флёрова очень сложно, на то он и безумец, но ведь шепот еще не нырнул во тьму до конца, а противостояла ему целая легенда, зачем-то обрекшая своих соратников на поражение, зачем-то позволившая ему активировать лучи, и теперь обязанная сдохнуть вместе с ним, или хотя бы получить серьезный удар, три луча и легенду сделают грустной, капустной, кабачковой, баклажанной, картофельной, хлебной и сдобной. Легенда неспешно и все так же спокойно отступает на шаг дальше от застывшего шепота, клёкота, лепота, словно вообще не волнуясь происходящим. Замороченный выродок, уже утративший даже призрачные шансы обрести обратно потерянный облик и сущность, только хихикает, пикает, скрикает, лает, плюет в ответ на осознание тщетности бытия. Уйти, даже таким, сяким, диким, липким, сиреневеньким он тоже не успевает, а значит сдохнет, отдохнет, продыхнет, пройдет, войдет, зайдет, отойдет, перейдет, идиот вместе с ней. Перед тем, как мир затопила вспышка сжигающего любую материю и энергию золота, шепот успевает разглядеть в руках легенды непонятно откуда вытащенное зеркальце в оправе из цельного изумруда. Зеркальце это отображает все цвета и краски мира, пира, тира, гира, кира, вира, сира, ира, ра. Отображает, но смешивает, сливает во что-то одно, а на поверхности изображения видна чудесной красоты паутина дивного узора, по-настоящему чудесного, а не флёровой иллюзии, похотливого обмана. В миг, когда их всех, включая так и не попытавшуюся защититься легенду, испаряет в ничто, он различает там, в глубине, чужбине, говне, ровне того зеркала собственное отражение. Отражение себя настоящего, старого, испещренного шрамами, вызванными деградацией смертной плоти морщинами, отметинами проклятия и вырванных из тела контрактов, усталого и умирающего. Видит того, кем он был и кем стал. А потом мягкие и жестокие объятия солнца забирают даже это, то, и зеркало сломалось. Отражение себя настоящего, уже не молодого, испещренного шрамами и черной сеткой пропитанных скверной вен, отметинами данных когда-то контрактов, усталого и растратившего задор, видит того, кем он был и кем стал. А потом мягкие и жестокие объятия солнца забирают даже это, то, и зеркало сломалось. Отражение себя настоящего, уже не первой молодости мужчины лет 30, испещренного шрамами и черной сеткой пропитанных скверной вен, отметинами данных когда-то контрактов, усталого, но еще сверкающего безумным огнем в пустых глазах, видит того, кем он был и кем стал, а потом мягкие и жестокие объятия солнца забирают даже это, то, и зеркало сломалось. Отражение себя настоящей, уже не первой молодости женщины лет 30, на теле которой видны застарелые и неубранные косметической магией шрамы и где-то даже изящная черная сетка пропитанных скверной вен, узорчатыми контрактными и боевыми татуировками, усталый, но по-прежнему сверкающий безумным огнем в хитро прищуренных глазах, видит ту, кем она была и кем стала, а потом мягкие и жестокие объятия солнца забирают даже это, то, и зеркало сломалось. Отражение себя настоящей, молодой женщины лет 25 на вид, пусть молодость та обманчива, на теле которой не видно ни единого шрама убранного и скрытого косметической магией, а пугающая и манящая черная сеть пропитанных скверной вен скрывается под благородной белизной идеальной кожи, зато видны узорчатые контрактные и боевые татуировки, усталое и чувственное лицо смертельно опасной, как сама тьма красоты, видит ту, кем она была и кем стала. А потом мягкие и жестокие объятия солнца забирают даже это, то, и зеркало сломалось. Отражение себя настоящей, молодой девушки лет 20 на вид, пусть молодость та обманчива, на откровенно и даже развратно одетом теле которой не видно ни единого шрама убранного и скрытого косметической магией, а пугающая и манящая черная сеть пропитанных скверной вен скрывается под благородной белизной идеальной кожи. зато видны узорчатые татуировки, довольное и чувственное лицо смертельно опасной, как сама тьма, и порочной, как глубочайшее пекло, красоты. Видит ту, кем она была и кем стала, а потом мягкие и жестокие объятия солнца забирают даже это, то, и зеркало сломалось. Отражение себя настоящей, молодой девушки лет 20 на вид, купленная жертвами молодость которой правдивее любого обмана, на развратно одетом, практически обнаженном теле которой не видно ни единого шрама, а пугающая и манящая черная сеть пропитанных скверной вен скрывается под благородной белизной идеальной кожи. Зато видны узорчатые татуировки, довольное и чувственное лицо смертельно опасной, как сама тьма, и порочной, как глубочайшее пекло, красоты. Видит ту, кем она была и кем стала, а потом мягкие и жестокие объятия солнца забирают даже это, то, и зеркало сломалось, а сломавшись, разлетелось на сотни на глазах чернеющих осколков, выпуская наружу завораживающую паутину, сковывающую даже не разум, не душу, но саму реальность, будто заматывая ее в кокон, запечатывая этот мешок шелестом давно забытых и никогда не случившихся снов, смешивая те сны с явью, пока не стало невозможным отличить одно от другого, пока сон не стал явью, а явь не стала давно позабытым кошмаром. Кошмаром глупым, страшным и абсолютно никогда не случавшимся. Формирование дистиллята в боевую форму – дело быстрое, даже если сначала нужно сконцентрировать рассеянный по всему залу ритуальных плясок дым в нечто более приемлемое. Вышла из режима скрытности она уже в полном параде, как на бал или на вечер в каком-нибудь будуаре пошикарнее, идеальное тело с формами, достойными лучших мастеров красоты. Практически лишенное искажения от чрезмерного использования тьмы могло иного аскета заставить запнуться посреди слова и подавиться слюной. Из нелюдской внешности у шепот проявились только абсолютно черные безо всякой помады губы, да столь же черные соски, хотя последние сейчас, к ее неудовольствию, сокрыты под боевой униформой и навешанными амулетами. Впрочем, Лала прекрасно знала, каково тело шепот под одеждой, даже если не учитывать того, что ее способности позволяют сучке смотреть под одежду без особых усилий. Учитывая уровень ласковой легкости, она могла и не такое, что не раз демонстрировала во время их веселых игр, как тогда в, как тысячу раз уже было, настолько часто, что даже вспоминать лень. Кто-то скажет, что регулярно делить постель с извергом любого порока, даже не обязательно похоти, представители которой слыли самой привлекательной внешностью среди обитателей пекла, является чистейшим безумием. Ну, адептка того самого безумия только ухмыльнется, развлечения и придумки Лалы стократно лучше всего, что шепот знала и пробовала на своем веку, а развратная и не привыкшая жить завтрашним днем убийца брала от жизни все, не принимая полумер, с головой отдаваясь выбранному пороку. Даже жаль, что не удалось выбрать третьим классом именно что-то завязанное на служении той же Лале. Уж она-то бы подобрала самые сладкие и не особо обременительные условия сделки в обмен на душу после смерти. Хоть и знают они друг друга столько времени, что, казалось, всю жизнь, но не сложилось у шепот с выбором изуверского класса. То ли помешало что-то, то ли подозрений в рядах лупоглазых мужеложцев подымать не хотелось, то ли все это вместе, вспоминать об этом именно сейчас не хотелось вот совсем. Вместо скучных препираний и размышлений шепот обходит тащащего очередную партию будущих танцоров к месту их нового рождения рослого дьявола, прижимая свою любимую тварь в тесном объятии, впиваясь в невыносимо сладкие губы жадным поцелуем. Покрывающий синюю кожу дьяволицы контактный наркотик, скорее даже завязанный на синтезированный телом возбудитель флировое проклятие, начинает туманить разум, вызывая мгновенный и неконтролируемый оргазм. Глаза закатываются, сознание накрывает транс и шепот еще слышит слова Лалы, но не различает их. Наверняка опять воспользуется ситуацией и вложит в разум подруги и служанки какой-то особо унизительный триггер, чтобы потом вдвоем посмеяться над произошедшим. Разомкнув уста и облизав еще и груди синекожей гадины, отчего боевой комплект совсем некрасиво промок насквозь, шепот первым делом сняла еще работающие амулеты. Во-первых, не стоит портить ценные штуки, выходящие из строя от флеровых техник, даже если носитель амулетов сама под эти техники и легла. Во-вторых, пусть регулярные проблески сознания во время очередного переписывания ее мозгов дают совершенно шикарный букет ощущений, но так можно и психику повредить. Без амулетов Лала ни хрена не допустит перманентных травм, если только не пожелает сделать их частью развлечения, да и с ними тоже, но нечего усложнять подруге работу, та и так нагружена дальше некуда. Даже если не считать того, что мастерица работы с сознанием сейчас, помимо развратной игры, сделая из шепот шлюху с новым набором фетишей, занята восстановлением мышления после конкретной дозы безумия, остается еще вторжение в вечный. Да, эта синенькая госпожа ценит свою чокнутую игрушку, но работа остается работой, а чем убийца с биографией шепот не могла не знать. Могла бы и предупредить, блять ты сладкая. Когда способность говорить и думать собственные, а не нашептываемые, мысли вернулась к убийце, та первым делом крепко обиделась на подругу, заодно выкрутив той соски. «У меня тут с собой 3 лучика в изоляторах, и если бы тут не было тебя, то взорвала бы я всю вашу кодлу к херам». Щелчок пальцев, неконтролируемый оргазм, и следующие минуты 3 шепот не может оторвать язык от ягодиц Лалы, будто его прикрепило алхимическим клеем. При этом она, почему-то, не могла даже вспомнить о чем-либо, кроме синей попыди и валицы. Буквально единственная мысль в голове – подобные шутки с очищением памяти и гиперфиксацией на чем-то примитивном и развратном она любила, порою проводя в простом состоянии долгие дни, если удавалось связаться с Лалой на столь долгий срок. Но сейчас-то времени на это не имелось, шепот подозревала, что у тактиков из гвардии все-таки имеется способ активировать лучи дистанционно. В этом зале время искажено, дорогуша. Слова изверга легендарного уровня ввинчиваются в личность слышащего их с силой молота. Венценосный милашка так много ила со дна реки поднял, что даже мне кое-что доступно стало. Что касается лучей, ну, неужели моя крошка откажет синим сисечкам выполнить ее маленькую просьбу? Милашка не отказала, хотя та часть сознания, которая, под действием вскрытой поведенческой команды отключилась последней, клятвенно пообещала, что Лала за эту подставу будет лизать несколько часов непрерывно, а еще обязательно подберет ей среди пленных нескольких особенно сочных. В идеале, так и вовсе поможет перевоспитать десяток другой знакомых шепот по работе с каталожцев. Убийца была не против ради своей подруги предать сидящую в печенках империю, но, хотя бы приличия ради, ей могли предложить оплату, а не склонить подавлением воли. Это по меньшей мере не изящно. А потом вся суть шепот словно моргнула, чтобы снова стать абсолютно нормальной. Все ради синих сисек. С мечтательной улыбкой повторила шепот, поправляя сбрую и активируя снова надетые амулеты. Сладких синих сисек. Последний раз прислонившись к Лале, шепот показала непристойный жест довольно переглядывающимся тварям вокруг, чтобы уйти в состояние дистиллята и направиться обратно к наконец-то бывшим соратникам. В конце концов, нужно и вправду активировать лучи, чтобы не пропадали уникальные вещи зазря, прощальный фейерверк получится на славу, такой даже узкоглазый жополиза из империи рук оценит, а они толк в пиротехнике знают. Если бы у Бамана Дегровинье спросили, что именно помогло ему среагировать, что позволило успеть, он и сам бы затруднился ответить, но, подумав, просто признал бы самую банальную причину, врожденный пессимист, везде видящий только худший исход из возможных, он просто не верил в то, что цепной пес императорской свиты справится со своим последним во всех смыслах поручением. Точно так же, как все вокруг не сомневались, что проклинаемый множеством знатных и влиятельных семейств шепот назад не вернется, так и Баман отчетливо не желал допускать мысль, что эта сволота хотя бы сдохнуть с пользой сможет. А потому, когда прямо над укрытой барьерами от нескольких переносных алтарных комплексов ставкой сводной штурмовой группы возникло выжигающие глаза сияние сразу 3 находящихся в состоянии пролития лучей закованных, всегда готовый к худшему воин не замешкался даже на те доли мгновения, на которые растерялись остальные соратники. Они тоже были сильны, хитры, ко всему готовы, но столь внезапное и не всколыхнувшее никаких предчувствий нападение, при этом сокрытая под очередной серией атаки со стороны непрекращающей слаженного огня вражеской ставки, заставила потерять даже тень шанса на успешное противодействие. Да и как противодействовать уже почти раскрывшимся стратегическим чарам такого уровня, если любой разумный и не очень человек высокого уровня начнет не противодействовать, а спасать свою задницу? Шансы пережить солнечный гнев имелись у многих из них, ведь слабаков тут не собиралось. Быстрый побег, сверхмощный щит, дарующий абсолютную защиту хотя бы на пару секунд, припасенный артефакт с похожими свойствами, или еще что-то этакое. Всевидящая и всемогущая владычица мироздания одаряла детей своих самыми разными способностями, и чем больше ступенек ты проходишь по созданной ею нескончаемой лестнице, тем сложнее этот путь прервать. Вот только даже если спасется ударный кулак, даже если спасутся сильнейшие, не потеряв никого просто по теории шансов, сама ударная группа перестанет существовать. Наемники, стражники, бойцы гильдий, сюда посылали не мясо, посылали опытных рубак, но даже 20-я ступень не поможет там, где для выживания нужно иметь хотя бы 40-ю. Бомон де Гравинье отступить все еще мог, но вот пережить этот день у него шансов не имелось. По крайней мере, не имелось шансов пережить сей день, оставшись собой. Сводки тактиков он читал, знал, зачем нужно уничтожить этот оплот похоти, знал, что случится, когда ритуал их будет завершен. Вся семья и прочие приближенные де Гравинье, не считая небольшой свиты, находились не в вечном, словно нашептало ему что-то не брать их в этом году с собой, оставив в родном герцогстве, но не обязательно умирать за кого-то. Иногда умирать приходится за себя самого, как бы это иронично сейчас ни звучало. С самого детства тогда еще юный Бомон отличался поразительно наплевательским отношением к собственной жизни, раз за разом ставя ее на кон. Может быть, именно это позволило дослужиться до приближенного свитского герцога Вирт, даже женившись на его дальней родственнице, перейдя из аристократии низкой в высокое дворянство, пусть поначалу и больше символически. Сейчас-то он уже мог попробовать получить статус даже выше нынешнего, если бы захотел именно урвать побольше, а не переживать то, что дом успел получить за время его жизни и его усилиями. 51 уровень и 3 класса, при этом все до единого полученные самостоятельно, он даже подаренный герцогом допуск к ритуалу изъятия, который тот ради верного слуги выбил у императора, передал своему старшему сыну. Это ли не показатель собственной силы и доблести? Конечно, даже такой ступени не хватит для блокировки 3 лучей, да еще и столь внезапно, без подготовки. Вот будь их хотя бы 2, он бы еще имел надежды, но сейчас оставалось только умирать, умирать в добровольном и крайне неприятном жертвоприношении. Воитель, дитя воина и солнцепоклонник, неплохая связка, дающая и атаку, и защиту, и магическую поддержку, не раз позволяя выигрывать безнадежные битвы. Но сейчас важен только последний класс из 3, возможно, не самый сильный из имеющихся у него, уступающий легендарному дитю, но от него зависел исход сражения. Солнцепоклонник не имел ни сильных площадных атак, ни монолитной защиты, ни даже таких любимых солнечными классами усиливающих благ и аур, но свои козыри у него имелись. Вернее, только один, служащий основой классовой силы, способность перенаправлять свободную солнечную мощь, буквально вбирая ее хоть из накопителей, хоть из артефактных планарных насосов, хоть из чужих чар, если их создатели недостаточно сильны, после чего пуская на чары собственные. Обычно Бомон не расставался с 2 до безумия дорогими браслетами, сквозь которые проходил стабильный и довольно мощный канал связи, выкачивая из них чистую мощь и формируя из нее собственные техники. В сочетании с монолитной обороной воителя и потрясающей воображением ударной мощью и маневренностью дитя войны, получался крайне неприятный противник что для одиноких героев, что для целых армий. Сейчас браслеты ему не нужны, там, наверху, прямо над защищающим ставку барьером, той свободной и неконтролируемой силы столько, что никакое тело, даже его, Бомона, тело пропустить сквозь себя не сможет. И ведь как-то протащили эти украденные и вырванные из мертвых и жадных лап шепота, а добровольно он что-то свое даже извергу не отдаст, мразь жадная, сквозь все сигнальные сети. Да, такое ему не поглотить, но совершающему свой последний подвиг де Гравинье достаточно будет просто перенаправить это в сторону, в идеале так и вовсе в сторону сокрытого за сплошной стеной дурманящего флера подворья серых цепей, чтоб у их счетоводов даже в небытие, куда их отправит за предательство, выходила вечная недостача. Кроме как проклясть этих торгашей от всей плавящейся в лучах его души, ничего Бомону уже не оставалось, как не оставалось самого Бомона. Закаленной мощи дитя войны, сделавшей тело крепче каленой стали, хватило на то, чтобы просуществовать в центре треугольника из развернувшихся лучей почти 1,5 секунды, все-таки сумев ухватить каждый из лучей цепкой волей солнцепоклонника. Классический солнечный поток, почти как по учебнику, выполненный с самоубийственной целеустремленностью, силой концентрации на то, чтобы защитить себя от схваченной силы, не имелось, да и не пытался он защититься, уповая на собственную живучесть и сопротивляемость. Луч ведь на то и луч, что его суть требует направления, требует вектора приложения силы. Заключенный и закованный в артефакт лучик терял направление, отчего и получался такой вот взрыв, направленный во все стороны одновременно. Потому же старались такие подарки взрывать там, где нет тех, кто мог бы повторить трюк Бамана, что вернуть цель и целостность потерянному лучу не так уж и сложно. Это вообще старая боль планарных бомб, какой бы силы ни был артефакт, он уступает воле того, кто с этим планом сроднился. При прочих равных, если адепт плана действительно силен, он может, в той или иной мере, на родственную силу повлиять, может еще справиться, может победят без его, Бамана, помощи. Даже если ударить не изнутри, но снаружи, еще остается надежда на прямой и безумный штурм под прикрытием причиненного тройкой лучей переполоха. Ворваться сквозь проломленные, а такой удар их проломит, барьеры, наплевав на потери, прорваться к ритуальному сосредоточию, умереть, но дать жить тем, кто сегодня тоже умрет, если они не справятся. Подвиг неизбежен, просто потому, что кроме подвига ничего им не осталось. Уже растекаясь длинной линией золотого сияния, сливаясь с каждым из трех лучей и растворяясь в их опаляющей ярости, Дегровинье успевает различить едва заметную тень, словно дымное облачко на краю взгляда. А потом к боли, невыносимой муке растворения в солнце, добавилась безумная агония чистой тьмы, впившейся в то, что еще оставалось от тела Бамана, с лезвий двух таких знакомых кинжалов, аж черных от покрывающей их мерзости. Только вместо уродливой рожи шепота ему улыбнулась, отправив на прощание воздушный поцелуй, какая-то незнакомая девка, чем-то неуловимо на кого-то похожая, но додумать эту мысль Баман не успел. Он вообще ничего не успел, отпустив удерживаемую силу и умерев в быстрой, но мучительной даже на фоне уже пережитых мук агонии. Большая часть силы трех лучей все же ушла вверх, а не обрушилась на смертных, заставив пурпурное небо над головой сначала поблекнуть, а после потемнеть, став даже не пурпурным, а темно-багровыми, словно эти лучи пробили путь куда-то не туда, не наружу из ловушки купола, а еще глубже в пекло, к совсем уж страшным его глубинам. Остатки солнечной силы, так и не направленной вверх, разметали и барьеры, и строй не готовых к такой подлости наделенных, лишив их порядка, убив или искалечив самых невезучих и близко стоящих, чем изверги тут же воспользовались. Фигурку странной девушки, неуловимо похожей на молодого и еще не изуродованного тьмой убийцу по кличке Шепот, словно родная и куда более приятная глазу сестра, исчезнувшей даже раньше, чем умер от ран Баман, никто так и не заметил. Рактерм мог бы поклясться, что к диверсии с применением незнамо зачем вытащенных из загашников лучей изверги были готовы куда лучше тех, кто эту диверсию должен был провести. Один факт того, насколько быстро и беспрепятственно сила солнца утекла вверх, провалившись сквозь купол в глубины пекла, уже очень красноречив. Один из самых подающих надежды тактиков поколения прекрасно осознавал, что полноценная солнечная корона наполовину вечного тварям нужна даже меньше, чем людям. Они-то пришли сюда не поубивать всех и вся, но захватить для своих порченных игр, так что не сумей уже покойный Баман, вот уж от кого самопожертвования Рактерм Дострадив точно не ждал, перенаправить большую часть поражающей мощи вверх, это сделали бы сами твари. Увы, им даже этой мелочью напрячь свои задницы не пришлось, потому что люди сделали все за них. Идеально выверенная степень поражения, просто косметически отточенная в своей исключительной скоординированности, минимум трупов, минимум повреждений вечного, но полностью разбитый строй и оборона, которую восстанавливать уже нет смысла. Засадный полк, просто обязанный быть в подобных обстоятельствах, армеец не различил и не получил о его наличии доклад, нет, он просто знал, на том уровне, где тактические навыки командования и классовое умение чтения баталий переходит в интуитивное предвидение, никакими средствами не заглушаемое, не ошибся, что даже расстраивает, потому что обмануться было бы вот просто прекрасно, да кто же позволит. Тварей первой волны было около сотни, причем все они были как на подбор однотипными. Длинные и змееподобные, напоминающие помесь ленточной виверны, ящерицы летяги и отрастившего крылья, лапы и чешую хера, они даже сильными не были, ни на фоне собравшихся в штабе гвардейцев. Уровень не выше 20-го, но их сюда не из-за уровня доставили и прикрыли сверхсложной иллюзией, явно спрятав где-то в толпе мелочи пару тварей посильнее. Тактик отметил два громадных зуба, расположенных на теле каждого парящего ха, чтобы уж точно добавить сходство с известным органом, видел, как те пульсируют, осознавая скорое извержение всего того, что в сотню тварей успели напихать. Рактерм верил, истово, как в воителя, воздающего и милосердную скопом не верил, что залитое в твари нечто куда опаснее самих тварей, на порядке опаснее. И когда это нечто прольется дождем на лишившуюся защиты ставку имперских бойцов, разгром станет предрешен. Тактику не стоит оказываться в прямом бою, толку от него там немного, боевой потенциал почти отсутствует, но при этом обладатели сего класса, пройдя по нему достаточно далеко, способны, когда придет нужда, действовать поразительно быстро. Гений семейства Дострадив был отличным тактиком, пусть и относительно молодым, а потому цепь командования запустил настолько быстро, что умея он с такой скоростью кастовать боевые чары, стал бы отличным дуэлянтом. Пусть основу цепи повредила солнечной ванной, пусть узлы ее частью выбыли, частью распылились, а частью пребывали в контузии, команда была отдана проста и понятна, а еще неотвратима, как приказ Рабаманта. Обратная сторона выдающихся тактиков и стратегов, которую упоминать всуе не любит, но о которой даже простые солдаты судачат втихую. Если тактик действительно пожелает, то его приказ будет выполнен даже без ведома исполняющего, тело которого само вступит в действие, быстрее мыслей подчиненного цепью индивида. Прямой контроль тела на уровне глубинных рефлексов и последующая рационализация совершенного под контролем, исполняемые и внушаемые с поразительной сноровкой, очень полезная штука со всех сторон, кроме стороны тех, кем стратег решит пожертвовать ради победы и кому, в запале битвы, не хватит сноровки понять, что ледяная решимость и безрассудная отвага смертника принадлежит не ему. В случае нынешнем, даже такой иллюзии выбора через контроль убеждений не имелось, тела двух выбранных рактермом бойцов были им буквально перехвачены, словно работал неплохой такой кукольных дел мастер. В иной ситуации оба пострадавших от лучей гвардейца смогли бы такой посыл отбить и потом нехорошо так зыркнуть в сторону много себе позволяющего командира, но сейчас-то они были не в форме. Впрочем, если выживут, то поймут и еще выпивку проставит рактерму, подарив заодно так ценимые им мозаичные картины из живолозного янтаря, какими он благодарности принимал, потому что шкура им всем тактик сейчас спас. К моменту, когда два воина, оба уровнем за 40, активировали выданные им из печатного хранилища артефакты, оба уже действовали исключительно сами, заканчивая то, что начал тактик, успевая точно в срок именно за счет его вмешательства. Первым выдал свой ход старина Пилпин, превосходный воздушник, один из лучших в этом направлении среди элиты столицы, да и во всем мире он тоже был известен. Не часто встретишь человека, вступившего в брачный союз со старейшиной птицелюткой, заодно нахватавшись у той расовых премудростей Элдисай, лучше которых высь познать не смог никто. Поговаривают даже, что женился по любви, но брешут наверняка, сплетникам подлого сословия только дай повод сочинить слезливую балладу о большой и чистой. Нет, на такой шаг парочка пошла, ища исключительно выгоды, получая протекцию при дворе с одной стороны и знания, дарующие силу и понимание класса, позволяющие при том дворе закрепиться еще крепче с другой. Самое смешное, что врученный Пилпину принесенный каким-то призванным материалом артефакт имел природу не выси, но тверди, что не мешало, а скорее дополняло боевой стиль человеческого мага. И пусть именно прямых атак этим артефактом совершить можно не слишком много, именно сейчас был так нужен один из как бы не боевых приемов. И судя по довольному оскалу короткостриженного и гладковыбритого мага, даже в такой обстановке остающегося смазливым, словно придворный жиголо, вьющий паутину соблазна вокруг очередной богатой Матроны, он это тоже прекрасно понял. Парящие члены уже заходили на позицию атаки, раздувая зубы и вообще ведя себя очень, ну, пошло и вообще подозрительно похоже на процесс совсем не атаки, хотя, чего от извергов вообще ждать. И за секунду до того, как на силы смертных прольется дождик совсем не воды, Пилпин атакует сам, выдавая фразу-активатор на одном дыхании, произнося тяжелую на язык речевую конструкцию с точно отмеренной скоростью. «Щас как крылья повыщипываю». Улыбка на лощеном лице мага могла бы заставить перепутать того с каким-то культистом, настолько она была счастливой, довольной и подлой. А вот извергом, словно в насмешку, стало не до поиска новых удовольствий сразу же, как прозвучал последний слог активатора. Чары артефакта никак не задевали тех, кто стоит на земле, действуя только на неудачников, оказавшихся в воздухе и в радиусе действия артефакта. В радиусе действия, где летать стало просто запрещено на уровне близком к концептуальному. Зря Тверд считается не самым подходящим планом для того, чтобы ссаживать на землю парящих оппонентов, ведь все дело в правильном применении. Как и в постельном искусстве, тут решает не только размер, но и умение пользоваться, вроде той ночи с той девицей, в роду которой явно затесались великаны, потому что рост у нее был, а грудь с бедрами тому росту соответствовали и даже на его фоне были огромными и такими сочными. Амулеты Рактерма прерывают запоздалую попытку извергов, явно того самого иллюзиониста, что прикрывал парящих спускателей, заткнуть неудобного тактика, давая возможность насладиться плодами своего успеха. Да, своего, потому что если бы не он, не успели бы нелетную зону использовать, ибо артефакт, как и все, связанные с твердью, разгонялся сравнительно неторопливо, компенсируя сумасшедшую свою мощь. На каждого летуна обрушилась персональная и неснимаемая стандартными очищениями тяжесть гор, не просто прижимая к земле, но еще и замедляя, сковывая, не давая применять любые умения или таланты, словно и вправду превращая толпу злых тварей в птиц со щипанными перьями. Извержение таки случилось и даже накрыло часть передовых рядов, но и только, что, учитывая убойную мощь, заложенную в эту заготовку, можно считать крайне удачным разменом. Под потоком золотой и белой жижи, брызгами пролившегося дождя накрывшей несчастных, все попавшие под удар словно превратились в комки непрерывно оргазмирующей плоти. Ни конечности, ни туловища, ни лица, только внутренности и мозги в кожаном мешке, валяющиеся то тут, то там. Доспехи, как и одежда, растворились вместе с верхними слоями брусчатки, а лихорадочные попытки использовать магическую защиту вообще не оказали на странную жижу никакого влияния. Вместо разочарованного воя, который был бы закономерен после такой неудачи, изверги ответили волной смешков и хихиканья, на диво заразных, заставляющих всех тех, кто смешки эти услышал, и самим заулыбаться, захихикать, будто девица гильдии роз, притворяющаяся невинным цветочком. Тактику тоже пришлось подавлять рвущийся совсем не мужской смех болезненной волной очищающей магии, на непозволительно долгий срок став простым наблюдателем. Будто вместе со смехом в него вошла тень чужой личности, той самой девицы из обитого бархатом здания, что только смотрит, строит глазки и безучастно ждет, когда к ней подойдет выбравший ее. Хорошая новость, второй артефакт активировать все равно сумели, причем тоже удачно подобрав момент, накрывая как стреноженных и практически неподвижных от давления тяжести членокрылов, так и слившуюся с их рядами вторую волну, состоящую из практически неразличимых глазу Рактерма, привыкшего полагаться на донесения и рапорты подчиненных, невидимок. Карл Бюстер Дон Дегмар атаковал будто по учебнику, прикладывая к действию артефакта свой собственный дар, полученный от всевидящей за высокий показатель классового атрибута, чем усилил действие активируемого эффекта, по меньшей мере, в половину, и зайди пердячим паром. Как это часто бывает с артефактами, отнятыми у призванных недогероев, активаторы у них звучат просто до оскорбительности по-плебейски, но трудно чувствовать себя дураком, даже озвучивая столь дурацкую фразу, если ее озвучивание спускает с цепи силу, способную опустошать густонаселенные кварталы или небольшие города. Поток раскаленного пара, состоящего преимущественно из крайне токсичного и липкого субстрата, являлся идеальным оружием против наступающего строя слабо защищенной пехоты, вроде орды зеленокожих, или против той же пехоты, но набитой в тесное и замкнутое помещение, словно сардины в бочку. При отражении зеленой угрозы сладкий перчик всегда проявлял себя с лучшей стороны, порою обваривая едва ли не насмерть даже притащенных из древних лесов легендарных чудовищ, пришедших вслед за орками с целью покушать людского мяса. Удивительно полезная вещица, несмотря на дурацкие и унизительные активаторы, единственным недостатком которого можно было назвать чрезвычайную вонь выдаваемого артефактом пара. Зато это токсичное облако не выбрасывалось в сторону противника, подобно тому, как работают огни и параметы гномов, но создавало облако гибельной субстанции прямо по всей площади действия, строго в зоне, указанной пользователем. Вроде бы артефакторы говорили, что это творение открывает сотни миниатюрных односторонних порталов, ведущих прямиком в резервуар хранения перчика. Пусть внешне он выглядит небольшой полупрозрачной баночкой с мутной жидкостью и плавающим внутри той жижи овощем, отдаленно напоминающим сверхострый сорт перца, но это была своеобразная иллюзия. Нет, была и жижа, и плавающее в ней нечто, только подводили масштабы. Свернутое пространство внутри артефакта вмещало тонны и тонны токсичной дряни. Перец был живым и, предположительно, частично разумным организмом, новые порции дряни синтезирующим. При определенном показателе в навыке алхимии или ядоварения получалось даже задавать перцу более точные параметры будущих токсинов, но базовой атакой мог пользоваться даже первоуровневый черноногий. Еще одна причина популярности перчика – молодых отпрысков богатых семейств с ним в руках возвышать по ступенькам одно удовольствие, пусть даже всевидящая и могла наградить нелицеприятным титулом, если слишком переусердствовать. Хорошая новость уже озвучена. Плохая состоит в том, что насколько успешной была первая атака по парящим осеменителям, прости Шейла за тупое чувство юмора, настолько удар перчиком оказался бесполезен. Нет, часть стреноженных и лишенных крыльев твари буквально растворила, как подарила забвение части их обращенных в мешки плоти жертв, но на этом успехи закончились. Идущие рассеянной волной невидимки применили какой-то странный эффект, вывернувший то ли гравитацию, то ли что-то еще, но облако токсинов стремительно унеслось вверх, где сейчас не было вообще никого, а потом времени уже не осталось и на людей обрушилась вся дьявольская мощь. Они сопротивлялись, отчаянно сражались, Рактерм восстановил сеть командования, заново ставились барьеры, а бенефики выжигали суть свою в попытках блокировать флёр, но только компенсировать провал не удавалось. Вслед за волной невидимых дьяволов пришел черед вырвавшихся из катакомб извергов обыкновенных, средней силы, но в большом числе и тоже при поддержке парочки действительно могучих отродий. При этом тактик был уверен, да что там уверен, точно знал, тех тоннелей, из которых они выползли, там раньше не было, причем не только на планах и схемах, их вообще не было. Это не культисты нелегально прорыли их, замаскировав и оставив до лучших времен. Проверяли все подходы еще перед началом штурма, обрушив все подозрительные пустоты, но они все равно появились, возникли из ниоткуда, без предупреждения и следов в энергофоне, иначе кто-то заметил бы. Словно этого было мало, с другой стороны ударили культисты, хотя их становилось сильно меньше просто за счет того, что изверги именно прополую жертвовали в первые, самые опасные часы, когда воплощенных тварей в город прибыло еще слишком мало. С культистами почти не было тех самых воплощенных, лишь несколько десятков одержимых, изрядно от пережитых сражений оплывших, будто статуи из воска, словно свечные огарки. Так-то одержимый во многих отношениях слабее воплощенного, труднее работать с душами, да и самые сильные техники такая одежда из плоти жертвенной применить помешает, сделает неудобным. Только и плюсы тоже имелись, выражаясь повышенной живучестью, способностью пропускать больше чистой силы, а также отсутствием необходимости тратить души на защиту, ведь подобная глине податливая плоть станет и щитом, и клинком, и накопителем, и даже ритуальной опорой, словно в том ритуале участвуют сразу все те, кто на материал для тела пошел. «Прощай, моя надежда на новый орден», — мрачно выдает Рактерм, пытаясь перестроить оборону хоть немного, пуская в ход все имеющиеся козыри. И бренный мир тоже, пожалуй. Последний предел, неутомимая оборона, стальной строй, надежда выживших, обратная передача усталости. Он сам и все остальные обладатели сходных классов или хотя бы разовых даров, выдают имеющиеся без разбору, без правильного приложения минимальных усилий, выкладывая на стол все имеющиеся карты скопом. На какой-то миг срабатывает, обретшие громадную силу ветераны стражи и наемники, ставшие почти неуязвимыми к флёру или даже прямым атакам, отбрасывают более утлых и хрупких культистов, не давая тем разделить ряды имперцев по центру. Даже элитные твари, хоть и не отброшены, но буквально завязли в рядах ставших слишком сильными, чтобы от них отмахнуться, рядовых бойцов. Гвардия сражается с телепортировавшимися прямо к ним тварями, каждая из которых явно выбрала себе противника заранее, выбрала максимально удобную жертву. Рактерм Дострадив еще успевает удивиться тому, что тактиков и бенефиков никто толком не атакует, как и тому, что сошедшиеся с гвардией изверги больше сдерживают тех, даже потеряв парочку своих из-за того, что не атаковали во всю силу и насмерть, но потом приходит последняя группа подкреплений. Около полутора десятков тварей выходит из сероватого разрыва посреди превратившейся в арену битвы улицы, сначала сбивая серой же пылью все попытки поймать их на выходе, а после атакуя сами. Тактик мгновенно меняет директивы, стремясь еще раз перестроить оборону, и у него есть шансы, пока еще действуют все усиливающие блага скопом, пока не пришел откат за временное могущество, но потом из-за спинного прибывших выходит невысокая и кажущаяся неопасной геевалица в обнимку со смазливой культисткой, черты лица которой показались Рактерму знакомыми, а одеяния знакомыми не показались, потому что он лично видел их совсем недавно. Что именно это значит, как и что произошло с предыдущим хозяином одежд одного из лучших убийц империи, на которого они все так зря понадеялись, острый и поразительно отточенный разум тактика понять уже не успел. Дьяволица запела ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Невесомый паводок идет приливной волной, заставляя выцветать реальность вокруг, заставляя блекнуть сияние знаков на оставшихся без ковра из плоти камнях и переливчатую трель меняющихся каждое мгновение лепестков. Это не выглядит классическими чарами, совсем нет, заставляя тварь в очередной раз оргазмически улыбнуться, ища ответы среди множества обласканных им душ, находя его далеко не сразу, редко. Так редко под небом Алурия рождались и возвышались повелители одиночества, еще реже входили они в силу и совсем редко приходилось им применять нечто подобное. Нет волны черноты, нет плотной и жгучей магической энергии классического чародейства, только расходящихся от невесомо качающейся на самых кончиках пальцев фигуры конус бесцветности, монохромности. Конус приказа, навязывающего уже почти пеклу немного законов тени, не атакуя напрямую, но ослабляя, лишая сил, вынуждая тратить их на преодоление эффекта. Это не проклятие и не ослабляющий поток, которые на него, на его мелодию в любом ее виде, не оказали бы ни малейшего эффекта. Монохромная волна окажет воздействие даже на него, заставит признать эту ноту полноценной частью их общей симфонии, не ворчанием глухого старика, не лепетом взявшего в руки арфу младенца. Отразить проявляющуюся на мир обиду брошенного ребенка, сломанный крик оставшегося без никого сироты, не выйдет, только непривычными способами, потому что правильно подобранной души сейчас нет, искать ее нужно чрезмерно глубоко, да и нет желания окунать в монохромность накатывающей тишины пение какого-либо огонька из тех, что ценны своей музыкой больше прочих, а другие и не помогут. Впрочем, как и во многих похожих спектаклях, слабость чужой мелодии, мелодии без звуков и нот, мелодии тишины, потому что одиночеству не нужны те, кто его услышит, лежит на том, кто тишину эту позвал, вынужденно остановившись, чтобы дать волю созданному оружию. Если мальчик без ошейника, выбранная им партия, взятая роль, похожа на пустой аккорд, прореху на нотном стане, паузу между куплетами, то мелодия девочки в ошейнике совершенно иная. Она чувствуется, она звучит, она бьет грохотом гигантских барабанов, за которым слышен рев идущего валом пожара и треск лопающихся в огне костей. Там, где возлюбленный им мальчик рвет мелодию, вливая в нее диссонанс своей тишиной и неуютным, лишенным изящной развратности шепотом, недопознавшая его ласки девочка пытается накрыть его мелодию своей, разорвать партитуру, смешать ноты и сжечь их в огне абсолютного всесожжения. Стоит сказать, диссонанс, вызываемый девочкой, выглядит внушительнее. Прямая атака – даже не огнем, а жаром, от которого рассыпаются в ничто покрытые знаками камни и обернутся им же попавшие под этот каток души, была не тем, что можно и нужно проигнорировать. Хорошо бы столкнуть две мелодии друг с другом, чтобы его собственная так пикантно отдалась звоном на фоне взаимного затухания, но этому помешает третий участник собравшегося против него миниатюрного оркестра, заунывно звучащей одной единственной нотой горской флейты. Воруда Вечный запевал строго между молотом и наковальней, даже не атакуя, но намекая на немедленную реакцию, если изверг попробует сменить позицию и столкнуть союзные мелодии, либо принимая их на щиты, либо отрази как-то еще, словно говорит ему его песнь: «Пой, дорогуша, а мы попляшем, милый наш». Звон лепестков стал на секунду близким к разрывающему сердце скрипу глотки каменной птицы, заставляя конус тишины замедлиться, потому что удар пришелся на разум мальчика, навязывая ему чужие переливы, задрожала волна жара, когда девочка стала на ходу испытывать мелодичный, словно танцующий вместе с неслышимыми амплитудами, оргазм. Только дитя веков, защищенное своим некуртуазным доспехом, оставалось неподвижным, теперь готовясь защищать и прикрывать того, на кого длань изверга повернется. Такая горькая ирония, слаще внутреннего меда и любовного сока умирающей оперной примы, что непримиримые враги сошлись в союзе. Он не устает любоваться ею, она не скоро ему наскучит, не скоро станет привычной частью оркестра. Вспышка огненных протуберанцев скользит минорным переливом, очищая разум и тело девы, заодно переплавляя одну из оставленных им дверец, ведущих к ее пониманию мелодий, в стальную стену, закрывая закладку, делая ее нерабочей. Он много больше желал установить, но не видел причины в тот момент, так легко переписав чужую поэму, совсем утратишь хороший вкус, который требует неспешности, требует откладывать пик удовольствия как можно дольше. Но даже крох хватает, чтобы атака чистого жара не захлебнулась в своем барабанном бое, но получила смену на полтона, внесенный диссонанс. Он мог бы отбить удары так, но тогда бы не испытала бы дева свой экстаз, не прочувствовала эту смесь из гнетущего стыда, возвышенного долга и едва различимого трепета жажды продолжения. Он знал, что чувствовала эта трель, потому что сам писал ее, сжигая раз за разом. Жар встретился с тонкой полосой холода, полным стазисом любого движения, абсолютным замерзанием, разбившись о него, как прибой о скалу в глухом крике замерзающего путника, едва слышно зовущего хоть кого-то. Чернищая тишина давит, но он успевает переставить огоньки в нужном порядке, вынуждая ледяную суть одной из давних его девочек, раньше бывших мальчиками, вернуться обратно в глубину его, отдавая взамен несколько самых простых огоньков, совсем свежих, только в этом городе и взятых. Господин всего и всех, пусть пока не все то признают, с интересом наблюдает, как стали блекнуть в монохромном видении гаснущие огоньки, даже не пожираемые тенью, а словно угасающие от внезапного одиночества. Так мило, что просто хи-хи-хи. Ментальный конструкт, словно предложение сделки, направлен в сторону флейты просто интереса ради, приличия для, потому что мелодия того требует, даже если очевидна бессмысленность деяния. Преодолеть одновременно доспех одной битвы и кольцевание вне времени можно, но не сейчас, не так и не в подобных условиях. Это не попытка переубедить чужую сонату, сменить флейту на иной инструмент, но исключительно добрая и милая поддевка, предложение сойтись в бою с непосредственным участником убийства забытого всеми брата флейты. Словно упрек, издевательское недоумение, почему же принц еще не вцепился во врага своего? Удостоить доброго господина ответом стало тяжестью неподъемной для наследного принца, так что он и подымать ее не стал, попросту проигнорировав, даже принявшись творить закон уже не в предупреждающем намеке, но в прямой атаке. Хрупко треснуло, органным гудением отозвались знаки на камнях, заново произрастая там, где монохромная тишина стесала их вместе с камнем, отталкивая черно-белый ужас, наполняя мир родным и сладким сиянием обещанных благ. Встречный взмах дланью, на секунду ставший полностью прозрачной, отозвался кисло-сладким воем, откачивая воздух с пути покрытой пламенной чешуей девы. Безыскусная атака лишь первый слой, ведь вместе с воздухом, затрагивающие дальние участки отсутствующей здесь выси воздействие высасывает всю свободную энергию, пригашая пламя, сбивая ритм и заглушая рокот барабанов. Споткнувшаяся на ровном месте дева падает лицом в камень, лицом в засверкавшие незатейливой песенкой знаки, теряя все больше пламени, постепенно всасываясь в те знаки сама, готовясь стать еще одним рисунком на измученной брусчатке. Вместо того, чтобы добить бестолковую дурочку, бегущую от его ласки и дать ей переродиться еще раз, господин лишь накрывает ее невесомым покрывалом, словно даже не шелковым, но из паутины сотканным. На саване произрастают руны и знаки, сливаясь в нечто похожее на нотную запись, втягивая остатки пламени, а после переносясь на кожу искуснейшими татуировками, двигаясь все глубже и глубже в сущность пленницы. Волна огня предсказуема, как партия барабанщика на марше, но при этом необоримо сильная. В последний миг флейта дарит барабанам лишнюю секунду, забирая ее у собственной атаки, упуская момент. Секунда купила еще немного свободы, дав сжечь саван, выжечь вместе с кожей, а кое-где и мясом, перебитые татуировки, снова вырывая мелодию флейта из общего хора, заставляя улыбаться все шире и шире. Удар едва различимой в шторме энергии воздушной иголкой, тонкой, словно волос мохнатой гусеницы, словно мелкие и неразличимые глазу жалы медузы, словно наигрываемая у костра рулада, которую никто не слышит в шумном городе, расположенном за соседним холмом. Иголка столь тонкая, что проходит сквозь любую защиту, обращаясь ниточкой, по которой скользнет хищное воздаяние, скрежет сводимых в экстазе зубов. Первая техника — лишь начало будущей вышивки, точка направления, по которой вслед отправляются стонущие триангли нити истока, подбирая ключ к такой изворотливой душе. Тварь словно раздваивается, оставляет после себя чрезвычайно реальную иллюзию, завершающую работу с ключами, снова обращаясь на пламенную птичку, придавливая ее тяжестью тверди, высасывая силы проклятиями глубины, проклиная безумной скверной черноты, сменяя один источник силы другим, завершая порядок биения и ритма, не тратясь на флер или переделку, давя голой мощью. Это ее ощущение, постепенное осознание собственного бессилия и его превосходства, вступают в резонанс с новыми аспектами ее личности, родившимися из пепла прошлых, сгоревших по его воле, заставляют ее саму ждать нового удара, новой атаки, что распнет ее, нагую и изнемогающую, подарит то, что не способны подарить простые смертные, оттеняемые ее могуществом. Да, кто-то скажет, что банальнейшие преклонения перед силой, больше подходящие гордыне, чем похоти, слишком пресно, но не им указывать маэстро его уровня. Мальчишка проявляет недюжинную наглость, сумев каким-то образом перенаправить нити ключей, да-да, на одно из лиц картин, которые он перенес на обрамление фонтана поэтов. Это настолько смехотворно, что уже обидно немного, если честно. Вместо обвинения в невоспитанности приходит последовательная волна из солнца, света и неба, сжигания, прожигающего дорогу сквозь монолитные стены теней и заново проявившийся двухцветный пейзаж, очищение, что смывает попытки контролировать реальность методами теневой магии, никак не затрагивая присутствие пекла, а также чистого покоя, замедляющего не только тело попавшего в тенета синевы, но даже само его мышление и реакцию. Солнце с пробитием защиты справилось, рассеявшись перезвоном колокольчиков, свет излил свою истину трубным глазом, но вот небо оплошало, тишина снова стал двумерным, несуществующим, избежав своей судьбы. Господин уже готов накрыть барабаны крайне волнительным и хитро закрученным обязующим контрактом, одновременно замыкая тишину в его плоскости, не давая выйти из скорлупы идеальной защиты. Сила времени действительно велика, как и глубина хранилищ вечной династии, про использованную вещь не было ведомо ни одной из душ, оказавшейся во власти его домена, не мелькнула эта информация одиночной нотой во множестве сводок и донесений. Прекративший незаметно светиться маленький амулетик, бесценный светоч невредимости, как тут же указали ему доступные прозревающие, ушел на долгую-долгую перезарядку, выполнив свою цель. Даже здесь, даже в эпицентре его могущества, эта побрякушка заставила его почти на секунду забыть об истинности существования принца Варуда. Будто поверх его мелодии сыграли другую, почти такую же, но без аккорда дерзкого вечного. И он не просто так эту секунду, для него куда более длинную, тратил, не прелестями его будущего хозяина любовался, нет. Господин вынужденно обрывает обе серии атак, концентрируя сущность на уже подготовившем удар Варуда. Принц шагает вперед, самым обычным даже не ускоренным шагом, занося старый и грубо скованный двуручный клинок в своих руках вверх и немного за голову в классической атакующей стойке. На пробу срываются в бой десяток магических клинков, начиненных каждый разным содержимым, начало увертюры, не более, чем первая проба. Господин вынужденно обрывает обе серии атак, концентрируя сущность на уже подготовившем удар Варуда. Принц делает еще один шаг вперед, игнорируя так и не добравшиеся до него атаки, которые только еще собираются формироваться в его объятиях, уже почти застыли на кончиках пальцев. На этот раз вместо клинков в ход идет слаженное воздействие на реальность, обещание всех благ, отвлекающее внимание от десятков мелких искажений, отменяющих последние указания закону. Петля уныла в своей предсказуемости, а предсказуема она от того, что является едва ли не сильнейшей песней, из предназначенных для индивидуальных поединков, имеющейся в распоряжении вечных. Поговаривают, 11-й по счету император, Бай Серый, сам себя замкнул в подобной петле, перестав стареть и отказываясь умирать, как утверждают и о том, что его жертвы, вызвавшие неудовольствие правителя глупцы или просто под руку попавшие неудачники, могли провести в замкнутом цикле времени долгие годы, раз за разом умирая самыми разными смертями, скрашивая скуку государя. Убивали Бая его внуки и состарившиеся сыновья, в единственном известном любым летописям случае, когда один вечный вставал против другого, то ли устали ждать своей очереди занять трон, то ли раз за разом откатывающий себя в эталон Бай постепенно сошел с ума и прекратил быть человеком даже в той малой мере, какой привыкли мерить свою человечность глупышки вечные. Господин вынужденно обрывает обе серии атак, концентрируя сущность на уже двигающемся в его направлении Варуда. Флейта на шаг ближе, а атака твари, пусть и дошла до цели, даже имея шансы преодолеть капсуляцию времени вокруг милашки, упирается в доспехи, предсказуемо обращаясь в ноль. Ну, он и не рассчитывал, но попытаться стоило, ведь вдруг да выйдет. Сбоку прилетает плотное перо, одна из коронных техник барабанов, материальное пламя, твердое и имеющее собственный вес, сжигающее даже несгораемое, но, что важнее, создающее на месте касания пробой в глубины первородного горна, вытаскивая наружу такое, что иной раз через собственное тело даже ей пропускать нет желания. А вот тишина, тишина молчит, злая и неподвижная, скрывая что-то под гнетом злого шепота. Господин вынужденно обрывает обе серии атак, концентрируя сущность на уже двигающемся в его направлении Варуда. Перо исчезает вместе с очередным циклом петли, пусть и оставив после себя обожженное и тут же зарастающее плечо. Он намеренно не стал тратить души и силы на защиту, зная, что чары закрепиться не успеют, отдав первую свою кровь именно барабанам, дав прорезаться возвращенному в пламени кровожадному садизму. Риск, конечно же, но такой гудящий сладковатый риск, стоящий возможного финта от флейты, что вплетит атаку пером в структуру петли. Варуда мальчик умный, а потому даже не пытается отвлекаться на намеренно проявленную слабость, стремясь закончить технику и его самого, концентрируя все силы на одном. Ответная атака господина идет в направлении неприятно, нервно, странного молчания тишины, что не пользуется случаем, раскачиваясь в своем невесомом состоянии, как-то уже привычно глупо удерживаясь на кончиках пальцев, но рана от пера не дает закончить вовремя, только прощупать суть, понять, чем занят выпавший из оркестра музыкант. Господин вынужденно обрывает обе серии атак, вновь концентрируя сущность на преодолевшем половину расстояния Варуда, смеясь маленькой девочкой, получившей в подарок плюшевого рыцаря на пятую весну своего рождения, а следом смеются остальные девочки в его власти, того же возраста, той же природы смехом, только игрушки, в свое время, каждой дарили разные, плюшевый рыцарь, деревянный солдатик, соломенная кукла, волчонок, выкованный искусным кузнецом из остатков железа. Все эти игрушки появляются рядом, обретают плоть призванных воителей, даже не пытаясь атаковать, хотя и могут, но передавая каждому из трех образы своих девочек. Так, чтобы на миг ударить его столь же сложно, как матери и отцу ударить насмерть свое мило смеющееся дитя, боевое применение игрушек смотрелось бы эффектнее, но на него не хватало времени петли. Зато новых ударов никто не нанес и даже флейта остановился на месте, пропустив шаг. Господин вынужденно обрывает обе серии атак, концентрируя сущность на приблизившемся еще на шаг Варуда. Изверг принимает на себя удар тысячи пламенных искр, почти не горячих, практически безвредных, но каждым касанием немного повышающих накал собственного тела. Будь он сделан из плоти, а не ожившей музыки похоти, сварился бы изнутри после первого десятка. А так только раскрылся еще шире исток ключей, выпуская накопленный жар в по-прежнему неподвижного тишину, который сам не стал уклониться, даже в плоское состояние не перешел, чем начал всерьез тревожить своего будущего мужа и отца, жену и мать. Что же это сладкое существо задумало, какой аккорд готовит, зачем медлит, почему не бьет во все явнее открываемые именно ему слабости? Вот же тень, смотри же, одинокий и забытый, смотри тихий и ненавидимый, вот я ослабляю защиту, вот создаю щель в прилегающих к телу зонах контроля, вот недостаточно заблокированная стезя во взгляде моих зрящих, почему ты медлишь, чего ждешь?